Глава 26. Марк. Лицемерка со мной целовалась, а сейчас греется в его постели. Правильно, что возненавидел дрянь при первом знакомстве. Замухрышка из трущоб. Думает, вызовет ревность. А не слишком много возомнила о себе. В спортзале напоминал психа, который моментально поскандалил с тренером. «Марк, неудачи в бизнесе? Откуда столько агрессии?» «Дура одна взбесила. Врет товарищу про сильные чувства. Бред. Вижу, запала в душу его невеста. Признайся, что неравнодушен». Старался разузнать. Тогда не смог контролировать свои эмоции. «Эта замухрышка меня не интересует. Поэтому излишься. Очнись. Какая разница, на ком Дэн женится? За дружбу вашу переживаешь?» Очевидно, по уши втюрился в его девушку. «Поэтому жаждешь их рассорить», — предположил умник. «Оставь свои советы при себе. Не записывался к психоаналитику». «Гордый болван, ты не хочешь этой женитьбы, потому что любишь ее», — огласил свое мнение. «Времени нет забивать голову подобной чушью. В отеле оврал, а некоторые сотрудники стали заядлыми прогульщиками. Безобразие. Наверное, рассчитывают получить поблажки». Настолько нервным еще не был. И на собрании так и сказал персоналу. «Недоумком считаете? Всех лоботрясов выгоню вон. Почему обязан платить зарплату тунеядцам? Постояльцы жалуются на сервис». Надрывал голос, пока не приметил бывшую подружку. Она работала манекенщицей в доме мод. Дождавшись окончания совещания, ворвалась в кабинет. «Гневный начальник, терпишь убытки?» «Лара, пошла прочь. Не очень радушно. Ну, рассказывай, какие неприятности случились». Выдвинула стул и грациозно села. «Лучший друг планирует жениться на стерве». «Неужели встретил свою единственную? Похвально. А ты так и планируешь остаться бабником?» Нарочно сердила. «Смотрю, язык слишком длинный у нашей советчицы». Высказалась эскортница. «Что, разругалась со своими любовниками?» «Сердитый Марк. Забыл про наши горячие каникулы в Греции. Этот секс не сравнится ни с чем», — флиртовала она со мной. «Помню, голодная сучка, трахал тебя по несколько часов», — добавил с дерзостью. «Шалун, очень скучала. Желаешь расслабиться? Могу сделать массаж». Полезла целоваться, но вскоре отвернул лицо, вызвав у нее недоумение. «Одичала, смотрю. Найди другого идиота». «Помню, уехала строить карьеру, а сейчас подлизываешься». «Не похож на глупца, Лара», — разрушила ее планы. Начала нервно стучать ногтями. «Каким занудным стал, противно слушать. Вижу, завидуешь Дэну, он нашел свою суженую, а ты так и умрешь бабником», — злорадствовала Мегера. «Не излиша, Лава, видела его убогую невестушку. Жду, пока ее бросит». Вспомнил я про девушку, которая не давала покоя. «Поверить не могу. Испытываешь чувства к ней». «Точно. Это ревность, Марк». «Замолчи. Она меня совершенно не волнует», — грозно зарычал. «Поздравляю. Скоро станешь мучиться от неразделенной любви. Но честно заслужил. Сколько бедных девственниц обманул, разбил им сердца. Они же все попадали под очарование Лавеласа», — хлопнула дверью. День не задался с самого начала, только настроение испортили. Вечером зашел в торговый центр, а там, как назло, столкнулся с влюбленной парочкой. Друг любезничал с Линой, считая ее совершенством. Таким озлобленным я еще не был. Посмотрим, как будет восхвалять ее после горькой правды. Они отправились в кафе, и тут случайно нагрянул я. Наша тревожная девочка отвела взгляд. Стыдится, наверное. «Не помешал, молодожены? Что, готовитесь к свадьбе?» «Марк, ты не в духе, не порть нам настроение». «Дружище, рога свои протри, наверное, запылились», — старался им нагадить. «Если сам мучаюсь, то не желаю видеть их счастливые лица». Остроумием решил блеснуть. «Гляди, рассоримся, на женитьбу не приглашу», — грозно выразился Дэн. «Подкаблучник, не устал мыть ноги своей невесте? Думаешь, она святая? Не рассказывала про свою бедную жизнь в клоповнике?» «Замолчи, ублюдок!» запаниковала девица. «Что, боишься, жених сбежит, Элина, узнав, насколько ты жалкая? Проспись, нервный козел!» Быстро предал нашу дружбу Дэн. Зато я всегда поддерживал и давал советы в сложных ситуациях. Рассчитывал его встряхнуть. Да, стал упрекать. Если плохо сложился день, не нужно срывать зло на других. Глупец. Глаза хочу открыть. В курсе, что ее мать алкоголичка и спит с бомжами, сказал я. Сволочь. Самый мерзкий парень. Расплакалась дрянь. А приятель, кажется, прозрел. Лина, это правда? У нее алкогольная зависимость? Отвечай. Гляньте, ей больно. Сейчас расплачется. Двуличная сучка. Радуюсь, когда ей плохо. Бездушный ублюдок. Доволен? Обратилась ко мне вся на нервах. Раскрыли твой секрет, невестушка? Что, стыдно стало? Эту алкоголичку судит весь район. От нее пахнет вонью, Дэн. Неудивительно, что может заразить всякими болезнями. Пусть твоя будущая супруга сдаст анализы. Желал ей нагадить, и наша нервная дешевка разревелась от поражения. «Не смей оскорблять маму! Она ученая!» Старалась ее защитить. «За кретинов нас держишь. Считаешь лучшего друга подкаблучником? Думаешь, женится из жалости, да?» Марк довольна. Она вся в слезах. Встал на ее защиту. «А он не умеет проявлять уважение, ничтожная скотина!» Обиделась проходимка. «Детка, Марк наврал, да? Просто желал столкнуть нас лбами? Пожалуйста, ответь. Почему молчишь?» Интересовался Дэн. «Слепой глупец. Ее мать пьяница!» Шепнула дочурке на ухо, что нужно найти жениха побогаче. Рассчитывала я их рассорить. «Сколько говорить? Не влезай в наши отношения!» «Лина игнорировать меня решила?» «Да, у нее алкоголическая зависимость». «Брезгуешь теперь со мной общаться?» Всхлипывала. Какое несчастье. Ее реально растоптали. Сложно было раньше сказать. Разве невеста не должна быть откровенной с женихом? Начал он нападать на нее. Не кричи. Хотела ее вылечить. Ерунду не говори. Такой диагноз не лечится. О генах случайно не подумала? Какие у нас родятся дети? Возмущался друг после услышанного. Я не виновата, что она пристрастилась к спиртному. Хоть спросил, насколько тяжело жить с пьющим человеком? Вытирала свои слезы. Изображает себя ангелом. Но мне известно, насколько она лживая. Отговорки ищешь? Про доверие слышала? А не пьешь ли с ней за компанию? Денис, как язык повернулся сказать такое? По-твоему, ничтожество? Знаете, катитесь вы знаете куда. Рассердилась. И товарищ ушел следом. Не ожидал подобной реакции от людей. Одна бешеная дамочка выплеснула сок в лицо. Бессовестный. Взять и обидеть так девушку. Ее матери плохо. Разумеется, она страдает. Разве можно осуждать родителей? Вы психиатр? Не записывался на консультацию? Сердца совсем нет. Да, жестокий. Почему обязан отчитываться? Ощущал себя паршиво. Думал насолить Лине, но после того, как разревелась, я мучился сам. Возможно, перегнул палку. Вечером решил прокатиться по городу и незаметно затормозил около ее подъезда. Плачущая девушка сидела на подоконнике, поджав колени. Я целый час наблюдал за ней, осуждая себя за хамство. В таком вечернем освещении она была похожа на ангела с ее милыми прядями. Они рассорились с Дэном. Друг принципиальный, категорически против алкоголя. Выставил ее посмешищем. Глаза уже слипались, но я не уезжал, понимая, что страдаю вместе с ней. Утром в отеле был на взводе, а после мое сердце заколотилось, как ненормальное. Вошла Лина с тремя коробками. «Кто делал заказ?» Стояла вся запыхавшаяся. Стало по-человечески ее жалко. «Марк, пиццу привезли», — обратился администратор. И едва невеста друга взглянула на меня, ее лицо побледнело. «Работаешь? Неужели жених не обеспечивает?» «Заплати, спешу». «Труженица наша, все обижаешься? Вот тебе на чай. Положил я 3 купюры, но гордая девица вернула их. «Благодарю, но твои деньги мне не нужны, Марк». Фыркнула. В голосе проскользнула печаль. «Вы посмотрите, какая деловая. А после вашей свадьбы с Дэном тоже пахать будешь?» Не отпускал ее. «Это не твое собачье дело. Злорадство рассорил нас», — проронила угрюмо. «Разумеется, счастлив. У меня аллергия на тебя. Убирайся со своей пиццей. Просто пошла вон». Выгнал вон, чувствуя, как болит сердце. Оно словно истекало кровью. Недотёпа села на скамейке напротив гостиницы. Как же это нервировало. Страдалица нашлась. Только пусть попробует расплакаться. Устав видеть ее грустное лицо, я выскочил, словно бешеный псих. Схватил за плечи и начал трясти. «Больно! Отпусти!» «Хватит играть на нервах, такая несчастная. Все должны жалеть. Да, поступил как сволочь. Смешал с дерьмом твою мать. А знаешь почему? Мне больно смотреть на вас с Дэном. Это хуже ножа, который проникает глубоко. Понимаешь, лживая невестушка?» «Каменный монстр, врешь. Плевать на все». «Дура. Я с ума схожу, когда целуешься с ним. Потому что я люблю тебя, Лина. Люблю».